Глава 23. Торн. Она замахнулась ногой так быстро, что я едва успел схватить ее за лодыжку, прежде чем она успела задеть меня. Наши темпераменты схожи, поэтому я быстро среагировал и, обхватив за талию, прижал ее спиной к двери. Тонкое платье задралось до бедер, и я коснулся ее как раз там, где мы должны были слиться. «Придурок», — выдавила она, опустив локти мне на плечи. «Выбирай выражение, или я займу твой ротик другим». Я запустил пальцы в ее густые волосы и, запрокинув ей голову, впечатался в нее всем телом. «Прекрати», — сказала она. Ее аромат обволакивал меня, а вкус меда наполнял рот. «Давай проясним пару вещей прямо сейчас», — начал я. Член пульсировал от желания, но в первую очередь нужно было поговорить. Алана с яростью посмотрела на меня. В ее глазах сверкали огоньки. «Нам нечего обсуждать». «Нет». «Есть», — сказал я, понизив голос, чтобы придать ему властный оттенок. И ее зрачки расширились. «Сначала о главном. Как далеко зашел тот мужчина, посмевший прикоснуться к тебе?» Она нахмурилась и не стала сопротивляться, даже не пытаясь пошевелиться. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, придурок. Назовешь меня так еще раз, я надеру тебе задницу, а потом поговорим», — сказал я, усилив хватку и заставив ее поднять голову еще выше. Ее испуганный вскрик только распалил мой интерес. «В баре», — добавил я, — «несколько минут назад». Алана поджала губы. «Моя жизнь тебя не касается», — сказала она, сглотнув. «Что тебе сделал Куинлан?» «Куинлан». «Теперь хотя бы известно имя», — подумал я. Было видно только его спину, когда он обнял ее за плечи. «Он коснулся тебя, а это значит, что я отрежу ему пальцы и скормлю их тварям, прежде чем убью. Усвой этот урок прямо сейчас, если, конечно, он не пошел дальше». «Было?» Смятение в ее красивых глазах успокоило зверя, пробудившегося во мне. Алана облизнула губы. «Тебя часто роняли на голову в детстве?» Терпение лопнуло. Я отступил назад, уложил ее животом на свое колено, а после, то есть 5 сильных шлепков по идеальной попке спустя, вернул ее в прежнее положение, изнывающим членом прижавшись к ее светло-розовым трусикам. В красивых глазах моей бунтарки отразились удивление и испуг, а рот приоткрылся. «Я задал тебе вопрос». Алана поджала розовые губки, и я склонил голову в явном предупреждении. «Нет», — сказала она, закатив глаза. «С Куинланом ничего не было. Он мой кузен и просто пытался меня утешить, когда мы говорили о Греге». «Кузен? Куинлан Уинтер?» Я знал всех членов ее семьи, но не узнал его со спины. «Да». Я подумал, что у нее могло быть двойное свидание с Ника и Скарлетт, которая тоже приходилась ей, дальней родственницей. «Ника и Скарлетт встречаются?» — спросил я. Было не лишним узнать, что происходило во вражеской среде. За дверью раздался женский смешок, а затем кто-то толкнул дверь. «Закрыто на техническое обслуживание!» — громко крикнул я. «Идите в мужской туалет!» Алана открыла рот, будто хотела закричать, и я впился в ее губы, прижимая к себе еще сильнее. Вкусовые рецепторы уловили привкус меда, и я тут же углубил поцелуй, заставляя ее подчиниться. Она издала тихий стон прямо мне в рот. «Боже, эта наглая девчонка просто сводит меня с ума», — думал я. Жизнь без нее казалась сущим адом, поэтому я жадно впитывал вкус этих сладких губ, показывая, кому она принадлежала. В конце концов, я оторвался от нее, чтобы она вдохнула. Ее глаза затуманились от желания, которое отозвалось у меня в паху, и я начал дышать медленнее, пытаясь сохранить самообладание. «Не буду повторять снова. Перестань рассказывать обо мне сопливые истории. Больше никаких видео». Она задрожала и посмотрела на мои губы так нежно, что я почти сдался. «Почему?» — Алана запрокинула голову. «Иначе ты приставишь ко мне большой острый нож, как планировал сделать с моим бедным кузеном?» Я крепче сжал ее бедро, без сомнения оставив следы. «Отлично. На ней будут мои метки, пока я жив. Уже слишком поздно отступать», — подумал я. «Если я и приставлю к тебе нож, детка, то не для того, чтобы порезать». Ее хмурый взгляд и розовый румянец были очаровательны. Она учащенно задышала. Затвердевшие под платьем соски, словно маленькие острые бриллианты, царапали мою грудь, а бедра терлись о мои. В тот момент она совершенно точно не контролировала тело, но все равно бросила мне вызов. О, это было огромной ошибкой. «Слушай, мы оба знаем, что хоть ты психопат и убийца с кучей врагов, поднять на меня нож ты не осмелишься», — сказала она. Раньше в жизни меня мало что удивляло, но Алана не переставала меня поражать. Ее абсолютная наивность и невинность, не говоря уже об отсутствии чувства самосохранения. Я ослабил хватку на ее бедре и быстро достал один из ножей. «Наверное, из-за того, что я временно вернул тебя отцу, у тебя сложилось впечатление, что ты больше не принадлежишь мне, и мои правила не обязательно соблюдать». Ее взгляд упал на нож, но она не выглядела испуганной. Я обнажил лезвие, заточенное до экстремальной остроты. Алана перевела глаза на меня. «Серьезно?» Я поднес лезвие к вырезу платья. «Что ты?» Одним резким движением я разрезал сверкающий материал так, чтобы она почувствовала прикосновение металла, но не поранилась. Пайетки рассыпались по кафельному полу, и ее восхитительная грудь обнажилась. Увидев ярко-розовые соски, я сразу же захотел укусить их. Она раскрыла рот от удивления. «Мое платье!» «Я еще не закончил», — сказал я, опустив нож к милым розовым трусикам. Паника, наконец, заставила ее напрячься, но меня было уже не остановить. На твоем месте я бы не двигался. Зацепив лезвием ткань, я разрезал тонкий влажный шелк. Она попыталась отстраниться, но я не позволил ей сдвинуться с места, и она задержала дыхание. Улыбнувшись, я приблизился и поцеловал ее. «Алана!» От силы его поцелуя у меня на глаза навернулись слезы. Нет, не потому, что мне не нравилось, а потому, что я на самом деле этого хотела. Разум пытался осознать происходящее, но тело не слушалось. Я обхватила его плечи и прижалась, наслаждаясь тем, как его язык двигался у меня во рту. Торн был таким жестким и опасным, но что-то глубоко во мне трепетало, подводя ближе к кульминации. Замерев, в его руках все еще был нож. Я поймала себя на мысли, что совершенно не знала его. У нас была всего лишь одна страстная ночь и одно прекрасное утро, когда он кормил меня завтраком. Мои плечи дрогнули, и я попыталась отодвинуться. На миг он опустил нож, а затем прикусил мою нижнюю губу. Наэлектризованная волна пробежала по телу и достигла ноющего клитора. Глазам снова подступили слезы. Я осторожно провела языком по губам и удивилась, не ощутив вкуса крови, хотя место укуса пульсировало от боли, а тело горело огнем. Между бедер стало влажно, и я почувствовала себя неловко. Торн впился зубами в мою грудь, боль и удовольствие от укуса слились воедино, возбуждая каждый нерв. Казалось, это ощущение длилось вечность. Сильное желание отразилось у него на лице, и он скривил нижнюю губу, а затем снова наклонил голову. Я втянула воздух, готовясь вновь испытать боль, но он горячим ртом обхватил сосок и начал ласкать меня языком. Не в силах сдержаться, я прижалась к нему еще ближе и ощутила холод металла. Нож был прямо у моей киски. Я вздрогнула и замерла. Торн перешел к другой груди и продолжил мучить меня, покусывая сосок, пока мне не начало казаться, что я вулкан, который вот-вот взорвется. А после медленно ввел в меня нож. Я начала вырываться, прежде чем поняла, что это была рукоять, а не лезвие. Металл внутри ощущался очень холодным и твердым. Я открыла рот, чтобы возразить, как он провел по клитору мозолистым большим пальцем. Я задрожала и подалась вперед, потеряв всякую связь с реальностью. Он оторвался от моей груди и откинулся назад, а в его довольных глазах замелькали серебристые искорки. Голова кружилась. Кто-то начал колотить в дверь. «Убирайся к черту!» — зарычал Торн. «Нас могли застукать в любой момент». От этой мысли возбуждение рвануло вверх. И я попыталась уклониться от ножа. Его глаза вспыхнули, и он вытащил из меня рукоять ножа, а затем ввел его обратно и снова вытащил. «Остановись!» — прошептала я, двигаясь навстречу. «Уверена?» — спросил он, ускорившись. Через мгновение перед глазами вспыхнули искры. Я издала звук, похожий то ли на хныканье, то ли на стон, но это был далеко не конец. Торн нажал на клитор, и меня накрыло жаром. Заметив мое напряжение, он замедлился и ввел рукоять еще глубже. Лезвие было очень близко. Острие царапало бедро, и от страха, что оно меня порежет, я начала задыхаться. «Не надо!» Я была так близка к оргазму. Торн не мог этого не видеть. Боже, это было уже слишком. «Я буду делать с тобой, что захочу», — прошептал он, продолжая трахать меня ножом. «И тебе это нравится». Мне было сложно разобраться в своих чувствах. Единственное, что я ощущала точно, — это огромную пустоту и боль. Где-то глубоко внутри. Однако я не понимала, почему разум отключился, а тело кричало и требовало облегчения, когда Торн в любой момент мог меня порезать, сделать мне больно. Острая боль пронзила голову, когда он резко развернул меня в сторону, вцепившись в волосы. Он наклонился. Его глаза были почти черными, а ноздри раздулись. Надоело развлекаться со мной. Я не могла пошевелиться, но попыталась кивнуть, чувствуя себя загнанным зверем, правда, в возбужденном состоянии. Кто единственный мужчина, который когда-либо завладеет этим телом? Его слова не сразу дошли до моего перегруженного мозга. Он прикусил мою губу, а затем облизнул ранку языком. При этом киску начало покалывать так, словно Торн находился в двух местах одновременно. «Ты принадлежишь мне. Скажи это!» Бедра, прижатые к нему, задрожали. Он крутил рукоятку ножа. «Ты!» — сказала я в панике, несмотря на то, что не хотела врать. «Я принадлежу тебе!» Вот только кому именно я лгала? Ни один другой мужчина никогда не заставит меня испытать такое. Выражение его лица могло привести меня в ужас, но в тот момент мне нужно было посмотреть на него. Его глаза стали еще темнее, подбородок опустился, а темный румянец подчеркнул скулы и сделал шрам еще более заметным. «Верно. Никогда не забывай об этом». Он засунул нож в карман, рывком расстегнул молнию на брюках и, прижавшись крепче, вошел с такой силой, что я ударилась о стену. Внезапную боль сменило мучительное наслаждение, заставившее меня обхватить ногами его бедра. В порыве я расстегнула пуговицы рубашки и поцарапала его грудь, оставив на ней следы от своих ногтей. Он трахал меня жестко, без намека на нежность, которую проявил в нашу первую ночь. Я запрокинула голову, чувствуя, словно врата рая начали открываться. Внутри будто взорвались маленькие бомбочки, и все огненные каскады обрушились на меня. Оргазм захлестнул с такой силой, какую я и представить себе не могла. Я вскрикнула, и его губы тут же накрыли мои, а мощные плечи несколько раз вздрогнули от облегчения. Затем все замерло. Весь мир. Мы оба тяжело дышали, прилипнув друг к другу. Сердца бешено бились. Торн навис, мрачно глядя на меня. «Это я еще был нежен с тобой, красавица. Не зли меня больше». Я моргнула, все еще не в состоянии осознать всю фразу целиком. Когда он отступил и позволил мне, наконец, встать на пол, по спине пробежал холодок, и я задрожала, ощутив себя уязвимой и одинокой. Торн приподнял мой подбородок костяшками пальцев, заставив посмотреть ему в глаза. «Ты, черт возьми, самое важное в моей жизни. Я буду боготворить тебя до самой смерти, и, скорее всего, после нее тоже». Я сглотнула. «Это было не боготворение», — пробормотала я с пересохшим горлом. Он интригующе сверкнул зубами. «Это был хороший урок. Но ни на секунду не сомневайся, что я не боготворил тебя все это время». Разумеется, я чувствовала себя не в своей тарелке, но, несмотря на это, по телу разлилось удовлетворение, хоть и с примесью боли, я нахмурилась. Торн вытер мои глаза от слез, а после снял пиджак и накинул на меня. «Я не пойду с тобой», — сказала я, дернувшись. Его ладонь мягко легла мне на левую грудь, чуть выше сердца. «Не думай, что я не рассматриваю этот вариант. За тобой следят 3 группы охраны, не считая людей Соколова внутри. Снаружи по кварталу ходит еще одна нанятая охрана, а наверху расположились 4 снайпера. Единственная причина, по которой я не убегаю с тобой на плече, в том, что я не хочу рисковать твоей жизнью. К тому же, теперь мы пришли к взаимопониманию. Не так ли?» Я кивнула, потому что действительно больше ничего не могла сделать. «Хорошая девочка», — сказал Торн и снова поцеловал меня, а затем посмотрел жестким взглядом. «Если расскажешь обо мне еще раз, то я буду шлепать тебя по киске, пока не доведу до оргазма, о котором ты же сама меня будешь умолять». Я не шелохнулась. И не собиралась. Он серьезно? «Что ж, посмотрим. Важно, чтобы ты меня правильно поняла. Наслаждайся свободой, пока она у тебя есть», — сказал Торн, повернулся и вышел, растворившись в толпе. Я схватила с пола платье и трусики и застегнула пуговицу пиджака, который доставал мне до бедер. Стыд настолько залил щеки краской, что я в самом деле начала опасаться, что у меня заболит лицо. «Неужели это только что произошло?» — подумала я.